Утро Артема началось со стука в дверь. Этот стук разбудил и встревожил мать, да и сам парень насторожился. Окинув взглядом свою комнату, полную хлама, он подметил биту, который вчера переломал несколько костей одним дебилом. Нет, бита да в коридоре — это тупость. Покачав головой, он продолжил искать, чтобы взять в качестве оружия. Вдруг там гопота пришла мстить? Или их дружки? Благо, дверь очень крепкая. А вот молоток — самое оно. Схватив довольно тяжелый, но компактный молоток, парень выбежал из комнаты, успокоил мать и подошел к двери. «Идиота, кусок!» — выругался Артем, посмотрев в глазок, и открыл дверь. «Артем, ты должен мне про...» Едва не закричал Ашот, но молоток, который остановился в сантиметре от его носа, заставил заткнуться, а глаза широко раскрыться. «Ты чего творишь?» «Посмотрел бы я на твою реакцию, когда тебя разбудят тем, что кто-то ломится в твою дверь!» Зло ответил Артем, с трудом сохраняя самообладание. И то лишь потому, что мать смотрит, да и соседи, вероятно, уже столпились у дверных глазков. «Дело, не терпящее отлагательств, на кону моя шкура!» Поняв, что убивать и калечить его не будут, Ашот резко осмелел. «Твоя шкура и так висит на волоске!» Артем говорил сердитым тоном, а молоток так и не убрал от лица якута. «Мне очень хочется дать тебе в рожу, и пока что это желание становится лишь сильнее». «Да будет тебе. Ну, тупанул немного. С кем не бывает. Ты у нас трудоголик. Вот я подумал, что ты уже проснулся». «В 6 утра?» «Ну, я вообще в 5 просыпаюсь», — заулыбался якут. Желание дать ему в морду лишь выросло, но Артем вновь сдержался. «Уходи. Я тебе перезвоню. Через 2 часа». «Ты обещал». Ашот поспешил убежать от греха подальше, а Артем же лишь протяжно выдохнул, пытаясь сдержать раздражение. После всего пережитого он находился в состоянии тревоги, ведь напасть могут в любой момент, а тут этот. «Нужны решетки на окна. Стоят такие 4000 за каждую. У нас 4 окна, итого 16000. Черт, многовато, но надо хотя бы комнату матери прикрыть». Размышлял парень, смотря вслед уносящего ноги Ашота. Развернувшись, Артем увидел мать. Та выглядела сонной. Встает она обычно в 7:30 и начинает готовить сыну завтрак. «Мам, иди спать. Все хорошо, просто приятелю помощь потребовалась». Она кивнула и побрела к себе в комнату. Артем уже не хотел спать, поэтому привел себя в порядок и решил поработать над своим дирижаблем. Только вот время пролетело в один миг, и мать позвала на завтрак. Женщина не особо заморачивалась с завтраком, просто подогрела остатки мясного пирога и нарезала яблок. Впрочем, пирог все равно был очень вкусным. «Артем?» — спросила мать, заметив, как сын пялится на нее. «Синяк на щеке почти прошел», — заявил он. «Ага», — улыбнулась она. «Мать очень хорошая, не ожидала такой эффективности. Вот могут же наши делать такие хорошие лекарства». «Мам, ты слишком переоцениваешь все западное». Парень покачал головой, он уже не раз с ней спорил на эту тему. Но ее поколение было убеждено, что раз товар с Запада, то он качественный и хороший. А если из России, то дрянь, сродни китайскому. В общем, китайские товары она тоже терпеть не могла.